Гуру. Очень много хаотических, неоформленных и бесполезных обрывков мышления засоряет пространство. Хорошо бы внести стройность и упорядоченность в обычное мышление дня. Для этого случайные пришлые мысли следует заменять другими, неслучайными и допускаемыми под контролем. Пришлые и ненужные мысли следует просто выбрасывать из сознания, они ни к чему. Одна законченная и оформленная четко мысль стоит сотни обрывков. Дисциплина мыслей – одно из непреложных условий ученичества. Пусть каждая мысль будет полезной и светлой.